20. Историки юго-западного края. В этой главе я веду речь о группе выдающихся русских историков, главный вклад которых в русскую историческую науку состоял в изучении истории юго-запада России, по нынешней терминологии Украины и Белоруссии. Большинство их проявило себя крупными трудами даже и в области общей русской истории. Рассмотрю здесь творчество 6 ученых. Старейшими из них были Леонтович и Антонович. За ними следовали Владимирский Буданов, Любавский, Довнар-Запольский и Лаппо. О Костомарове было рассказано в главе 11.